Диктант. Мне 10. Жнівень, жовтые снопы. Крушу в гумне ржавую сячкарню. Буркоча дед. От зараз дам покарку. Приходит дядька. Менш на 2 копы в этом годе. Дед ему. Сухмень. Над током пыл. Гаркава нос козыча. Газету сегодня у паштара позычу. Старая? Не еще, за вчерашний день. Про что там? Ад. Про что за все частей? Такий спокойный, ровный дядька в голос. Помер вось колос. Кто помер? Да колос. Сячкарня жих и пальцы до костей. Гвалт, тетки, гвалт, до доктора. Вязуть. Подскокуют по бруку дробно колы. А божухна, усю руку змолола. Жанилка есть, то пенсию дадуть. Бинты, похмурный доктор. На окне замес фиранки, на цвиках газета. Глядел, небы со школьного портрета. И что-то отбывалось во мне. После яснил диктант, опошний урок, наставник, новый, кто, який, сердитый. Где сшиток твой? Забылся дома сшиток. Знарок забылся? Не зманить. Знарок. Гультай? Гультай. Але на шира здатны. Светлее поле чистого листка. Я ведаю, что напишу выдатно. Ты не могу. Болеть, болеть рука. Звеною у твар наставнику гляджу. Знаемый, той, так, той, что на портрете. Не, як же так? Его ж нема на свете. Диктує он. Сухмень, нема дожджу. В этом годе меньше на 2 копы нажали жито. И диктант знаемый, мне 10, жнивень, желтые снопы. Наставник усмехается. Я дома. Про что там? Ад. Про что за все шастей? Як добра ведать, что было, что будет, а судьи кто? Чекай, какие судьи? Сячкарня, жих и пальцы до костей. Прочнулся, ранок, радые, помер. За давностью годов, дыхание мати, я словы переблыто у диктанте. Температура, мокрый, как бобер, гвалт, тетки, гвалт, до доктора. Вязуть, подскокивают по бруку дробно колы, костел. Больница. Мне за мост у школу, диктант. Напишуть, жито жать, сожнуть. Воверкой солнце скаша на сосне. Бинты, похмурный доктор, марганцовка. Ну, очуняешь, будя, брат Лупцовка. Я сплю, не спишь. Вы усне со мной? Не усне. Диктуйте. Что? Нема дожджу, сухмень. Палаю весь. Максима сепсис. Доктор! Я напишу выдатно. Добро, добро. Я напишу. Одно все. Третий день. Портрет выходит с класса. На окне горит сячкарня. Курчится газета. Паштар. Воверкой скача на сосне. Я напишу. А он и все про это. И раптом так. Небы после дожджу. Грибы по лесе. Веросень кострица. Як не давали и дали напиться. На лаве у лазни с паштаром сяджу. Рассказываю, як он скакал воверкой. Паштар рагоча. Добро паштару, что я живы. Сяжу с ним, говорю, хорошая между нами иде говорка. Да кличуть. Чисто. Молодик над хатой. Знов сон. Знов той. Небы заклал душу. И помню еще. Не дописал диктанта. И еще надею маю. Допишу.